Москва сообщила нам, что он вылетает 12 июля в 3 часа утра. Мы ждем его, надеемся, что он сбросит газеты и письма. 12 июля. Уснуть ночью не удалось. Скоро должен вылететь Громов, сказал я Эрнсту. Кренкель снял наушники, подвинулся ко мне поближе. Как бы его не прозевать? Может быть, попозже нам следует разойтись во все концы льдины или устроить несколько пунктов для наблюдений? Как ты думаешь? Если Громов захочет сделать крюк, то он, конечно, нас найдет. Но все-таки сомнительно. Зачем ему свертывать в сторону от основного пути, когда каждый километр бензина дорог ему? А что, если пойти по льду в сторону Северного полюса и там проследить за полетом? Спросил я полушутя, полусерьезно. Это великое путешествие может печально окончиться, заметил Кренкель. Чего только не надумаешь, когда хочется видеть родных советских людей хотя бы в воздухе или получить весточку из Москвы. Я высказал свои соображения. Мне кажется, что мы должны непрерывно дежурить и наблюдать. Ты, Эрнст, следи за эфиром, а мы за воздухом. Все может случиться, и нельзя допустить, чтобы пролет Громова застал нас врасплох. Получили очень приятную телеграмму от президента Академии наук СССР академика Комарова. Тут же ответили ему. 13 июля. Все встали к 6 часам утра и начали готовиться к наблюдениям за громовским самолетом. Наши жены сообщили, что послали с ним письма для нас, а моя Володечка приготовила к отправке даже посылку с огурцами и апельсинами, но ей отсоветовали. Они плохо бы сейчас полакомиться свежим огурчиком. Стараемся сделать все необходимое, чтобы экипаж Громова смог быстро найти наш лагерь. Развели в большом бидоне краску. Петрович и Женя, часто проваливаясь по колено в воду, сделали правильный круг и обвели его краской. Наспех изготовил обед. Накормив всех, я тоже занялся окраской ледяного поля. Теодорыч спал. Ему круглые сутки придется дежурить, вести наблюдение за самолетом по радио. Петр Петрович и Женя вернулись в палатку мокрые, и сразу здесь стало шумно, многолюдно. «Вот проклятущее лето», — сердито сказал Женя. Мы нагрели 3 ведра воды, развели в ней краску и снова пошли заниматься малярным делом. Наша льдина скоро будет напоминать детскую площадку с правильными ярко-желтыми кругами для игр. Эрнст передал очередную метеорологическую сводку на Рудольф. Эрнст все время сидел с наушниками. Он услышал передачу с самолета, когда тот находился еще в районе острова Колгуевы. Затем наступили самые напряженные часы. «Самолет вызывает нас!» — крикнул вдруг Эрнст и тут же стал записывать радиограмму на наше имя. «Привет завоевателям Арктики, Папанину, Кренкелю, Ширшову, Федорову, экипаж самолета АНТ-25, Громов, Данилин, Юмашев». Кренкель тут же ответил. «Взаимный привет советским орлам!» Стало немного подозрительно. Почему они передают привет? Неужели и этот самолет не будет пролетать над нами, не сбросив даже вымпела? А как же письма? Оставив Эрнста у радиостанции, мы втроем вышли на улицу, вооружились биноклями и начали смотреть по сторонам, чтобы не прозевать самолет. Петр Петрович встал на лыжи, отошел в сторону и забрался на большой торос. Я занял позицию с другой стороны торосы. Женя стоял около теодолита, чтобы быть готовым к выполнению своих обязанностей спортивного комиссара и зарегистрировать пролет громовского самолета на дрейфующей станции «Северный полюс». Давно истекло время, когда самолет должен был показаться над нами, а он все еще не появлялся. Мы поняли, что Громов не залетит в район нашего расположения, а идет напрямую через полюс в Америку. Все были разочарованы. Злые и расстроенные, мы пошли обратно в палатку, потеряв надежду на получение писем и газет. Но в то же время трезво рассуждали. На кой черт Громову терять время, сворачивать в сторону почти на 200 километров и искать нас, когда ему поручено такое большое и ответственное дело? Мы послали Михаилу Михайловичу и его товарищам наши пожелания счастливого пути и благополучного завершения перелета.